В то же время я чувствовала себя довольно глупо, так как не смогла уловить всех признаков намного раньше. Я была настолько озабочена теми переменами, которые вызвал во мне семинар, что не обращала никакого внимания на чужие мысли. Однако это еще не все. Я преодолела свою оскорбленность тем, что меня использовали как объект сексуальных притязаний, пусть даже подсознательных, а после начала размышлять над тем, какую пользу можно извлечь из этого переживания. Мои мысли двинулись в совершенно ином направлении, и то, что случилось потом, полностью изменило течение всей моей жизни. Это произошло по той простой причине, что я со всей искренностью обратилась к небесным силам с просьбой научить меня духовной любви. Я просила не о том, чтобы стать ее предметом. Напротив, мне хотелось научиться испытывать ее по отношению к другим во всей полноте. И мое желание исполнилось. Вслушиваясь в следующую запись, я не забывала об этой мысли. Мне действительно хотелось узнать, что значит быть частицей любви во Вселенной, в определенном смысле слиться в любви с самой собой и всеми вокруг. В этот момент я покинула свою УКОС, не физически, в ВТП, и почувствовала желание навестить остальных участников программы «Открытые врата». Я забрела в какую-то комнату и негромко позвала одного из присутствовавших. Увидев меня, он отстранился, но я попросила его не тревожиться и сказала, что пришла лишь за тем, чтобы передать сердечный привет. После этого я послала ему воздушный поцелуй. Позже этот человек вспомнил, что действительно слышал, как тихий голос произнес его имя. Он добавил, что ощутил при этом поток любви, но так и не понял, откуда исходило это чувство. Затем, довольно неожиданно, какая-то мощная сила потянула меня в другую комнату, в одну из УКОС. Это меня очень удивило, так как я была едва знакома с тем членом группы, который там находился. По правде говоря, он был единственным человеком, с которым мне ни разу не доводилось поговорить. Это был молодой и симпатичный психолог, но по какой-то причине мы оба, казалось, решили избегать друг друга. На какое-то мгновение я стала всезнающей и, паря над ним, поняла, что его вибрации — это мои вибрации. Я ощутила всепоглощающее желание слиться с ним, стать его частицей и превратиться в одно целое. Поистине это чувство было одним из самых острых и четких из всех моих переживаний. Я отдала ему и тело, и душу. А потом возник невероятный всплеск энергии, которая прокатилась и взорвалась внутри нас. Это переживание нельзя описать словами, потому что окутавшая нас полная и абсолютная любовь несравнима с земными чувствами. Ее невозможно даже вообразить. Чем больше я отдавала, тем больше получала. Мне не хотелось с ним расставаться. Я старалась дать ему еще больше. Казалось, две энергии наконец-то слились в совершенном согласии и стали одной. Вспоминаю, что тогда я даже подумала, насколько жалок по сравнению с этим обычный секс. Подобно вспышкам света, Перед нами замелькали воспоминания о прошлых жизнях.